В это время я успокоился, и недавнее тревожное состояние казалось мне результатом прошлого возбуждения. Я шел с намерением пить чай и перелистывать прошлогодний журнал. Городовой, которого я увидел не далее 20 шагов от себя, сначала наградил меня ощущением сродным зубной боли. Затем я почувствовал прилив решимости, основанный на презрении к мнительности, но тут же остановился. Секунду спустя громкое сердцебиение сделало меня тяжелым, как бы связанным с парализованной мыслью. Городовой стоял за решеткой палисада. Сквозь редкие кустики акации ясно был виден его красноречивый мундир, беленькие усики и загорелая деревенская физиономия. Он стоял ко мне боком, наблюдая что-то в направлении парников. Я повернулся к нему спиной и пошел назад. Рябина, усеянная воробьями, отчаянно щебетала. Звуки, похожие на «вот он», неудержимо лились из маленьких птичьих глоток. Я шел медленно. В этот момент вся тяжесть сознания, что скорее идти нельзя, и что до ближайшего забора целая вечность, оглушила меня до потери способности почувствовать несомненный перелом жизни. Я думал только, что в это время огородник обыкновенно возится с рамами, и городовой подозрительно рассматривал его действия, не видя меня. С пересохшей от волнения глоткой, желая только забора, я вступил, наконец, в переулок и побежал, но остановился через несколько времени. Бежать было глупо. Дьячок в соломенной шляпе благочестиво осмотрел мою наружность и, кажется, обернулся. Возвратившаяся способность мыслить бросила меня в безнадежный вихрь отрывочных фраз. Это были именно фразы, достигавшие сознания с некоторым опозданием, благодаря чему мысли, рождаемые ими, отталкивались, как люди, протискивающиеся одновременно в узкую дверь. Марвин арестован и выдал меня. Бежать. Марвин не арестован, а его проследили. Бежать. Его не проследили, а нас обоих кто-нибудь выдал. Огороднику за комнату 7 рублей. Все к черту. Милая, дорогая Женя. Вешает палач с маской на лице. Бежать. Ускоряя шаги, я пришел к заключению, что сегодня же должен покинуть город. Денег, за исключением 30 рублей, у меня не было. Нелепость случившегося приводила меня в бешенство. Ни белья, ни пальто, ни паспорта. Страх тянул в ломбард, напоминая о золотых часах, подарке деда, умершего год назад. Любовь толкала к городским баням, рядом с которыми жила Женя. Я нуждался в сочувствии, в утешении. Очнувшись на извозчике от нестерпимой паники, я подъехал к дорогому для меня каменному пузатому дому с блестящими от заката окнами верхнего этажа, скользнул мимо швейцара и судорожно позвонил. «Барышни нету дома», — сказала унылая горничная в ответ на мой поспешный вопрос. «А братец и папаша чай кушают дома, они пожалуйте». Слабый от горя, пошатываясь на ослабевших ногах, я был близок к слезам. Головка Жени с немного бледным цветом лица, волнистой прической и дружескими глазами болезненно ожила в моем воображении. Я сказал, мотая головой, так как воротничок душил меня. «Ничего, ничего. Я, скажите, напишу, я уезжаю, у меня заболела тетка». Теток у меня не было. Волнующий, безнадежный запах знакомой лестницы преследовал мою душу до дверей ломбарда. Смеркалось. Строгие линии фонарей наполнили перспективу улицы светлыми матовыми шарами. Кое-где из пожарных труб дворники поливали нагретый асфальт. Дамы, шелестя юбками, несли покупки, хлопали двери пивных. Все было точно таким, как вчера, но я из этой точности был вычеркнут на неопределенный срок, оставлен в уме. Ломбард в нашем городе оканчивал операции к 8 часам. Придя, я нашел двери запертыми. Именно в этот, казалось бы, плачевный момент я понял, как легко прижатый к стене человек сбрасывает свою привычную шкуру. Доведись мне еще вчера умирать с голода, я отошел бы от запертых ломбардных дверей с мыслью, что они откроются завтра, и только. Теперь же я знал твердо, что часы нужно продать, и не колебался. Напротив, как будто всю жизнь, занимаясь этим, хладнокровно открыл дверь ювелирного магазина и подошел к прилавку. Но здесь мужество оставило меня, и в ответ на механический вопрос любезного человека, сделанного из воротника, брелоков и прически ежиком, я тихо, как вор, произнес: «Не купите ли золотые часы?» За конторкой поднялось истощенное лицо подмастерья. Он молча посмотрел на меня и погрузился в свою работу. Любезный человек с обидной небрежностью взял мою драгоценность. Здесь я почувствовал, что он презирает меня, часы и все на свете, кроме своих брелоков. Он щурился, хлопал крышками, разглядывал в лупу, не переставая презирать меня что-то в механизме, наконец поднял брови и сказал, упираясь сгибами пальцев в стекло витрины: «Сколько просите?» Назначив мысленно 200, я вслух произнес 100. Но не удивился, когда 100 путем таинственной психологической игры между мной и этим человеком с помощью взаимно тихих слов превратилось в 70. Получив деньги, я скомкал их в руке и вышел, вспотев. Поезд отходил ровно в 11. До 11 я провел время в состоянии огромного напряжения, измучившего меня, наконец, так сильно, что вокзальное помещение второго класса, где, усевшись на всякий случай спиной ко входу, я без надобности тянул пиво, стало казаться мне вечным отныне местом моего пребывания. Стоголосый шум, искусственные пальмы, прейскуранты, лакеи и резкое позвякивание жандармских шпор, весь этот мир, грохочущий с задержки в неопределенном стремлении массы людей, тягостно подчеркивал важность обрушившегося на меня несчастья.